«Ладно, ладно, барон Робинзон», — вскинул руки Газе, словно сдавался. «Мы много беседовали с местными мастерами и вождями, и Алекс перепроверял нас и выводил общую базу. Все то, что они делают сейчас, мордахи и хракаги знали сами. Мы лишь помогли им свести знания вместе, а также помогли встретиться мастерам из разных родов и племен. Ну ты знаешь, как это бывает, когда профессионалы дополняют друг друга, МГМ, и указали на разные месторождения, которые они нашли бы и сами, только потом. Уголь, будешь смеяться, но они о нем знали и называли горючим камнем. Насколько мы поняли из обмолвок, краглы покупают его где-то в других местах и потому их оружие выходит лучше и прочнее, и стоит намного дороже. А теперь мы, стало быть, сможем делать его внутри союза, дешево и много, радостно сообразил Лошадкин. Пока еще рано говорить о краглах, и тут есть идея, ты же просил сообщать о них, так, поджал губы Лошадкин, предчувствуя неладное, нечто плохое, чем придется заниматься именно ему, как главному специалисту по местным, не удастся переложить на Агара, который словно стал правой рукой Михаила. Вот у Агара явно не было проблем с отношениями, по местным меркам он был богатырь и красавец хоть куда. «Общее войско, как тебе такая идея?» – спросил Газе. Вскрик, звон разбившегося стекла, ругательство и проклятие, звуки затрещины тумаков. Несколько бригад бросили свои дела, побежали смотреть, а Лошадкин только покачал головой, но влезать не стал. Оглянулся на свою свиту, помощников и посыльных из числа местных, и повел рукой, мол, не лезьте. Помощников ему отрядили вожди мордахов и хракагов, и с ними дела пошли веселее и быстрее. Лошадкину даже удавалось выдерживать дистанцию с ними, не набиваясь в друзья. Общее войско из трех народов будет сильнее трех войск, идущих отдельно. «Я сам об этом думал», — признался Лошадкин. «Давай, отойдем в сторону, а то местные нервничают от нашего внимания, но и работают быстрее, искренне хотят угодить», — заметил Маниш. Они прошли в беседку, помощники почтительно расположились поодали, где-то там мелькнули несколько женщин-мордахов, готовых принести еды и напитков посланцам, если потребуется. Лошадкин как-то пробовал придумать название их женщинам, но в голову лезли только мордашки и мордачки, звучавшие не сильно лучше. «Одна сплошная польза», — продолжал Газе, — «там, где они запирались бы перед чужаками и даже соплеменниками, нам рассказали все секреты, и благодаря этому мы смогли так быстро перейти к промышленным делам. Мобильность — это важно. Вместе с краглами можно будет устроить общие дороги. Одного только никак понять не могу», — задумчиво заговорил Лошадкин, — «как мы с ними дружить собираемся, если придем общим войском». «Войском, объединенным идеей побить краглов, я правильно понимаю?» «Да, ламассы с ними почти не сталкивались, но готовы помочь, подняться по течению Ирца и достичь основной части гор, не этого отрога, что выходит в степь. А зачем там вообще ламассы? Топить краглов, основная задача сплачивания армии, это создание общей армии, укрепление дружбы между народами, а не новые возможности по вырезанию краглов», — воскликнул Газе, даже вскочил. К ним с поклонами приблизился молодой хракак, сверкая бивнями и щетиной. Нарядные одежды, чуть ли не праздничные, кричащий красный цвет, массивный пояс с изукрашенными ножнами, словно собирался на праздник. Приблизившись, он замер в почтительном поклоне. «Говори», — бросил Лошадкин. «О, могучие посланцы, меня прислал вождь Форск, дабы ни одного слова вашей мудрости не пропало бесследно. Поздравляю, у тебя есть секретарь», — улыбнулся Газе. «Или ты хотел секретаршу? Хорошая мысль, надо будет запрячь одну из жен, чтобы не бездельничали», — пошутил в ответ Лошадкин. «Хочешь интриг и зависти среди жен?» Лошадкин почесал в затылке, мысль оставить жен во дворце, чтобы они являли вид и не пытались выклевать ему мозг, выглядела очень соблазнительной. Молодой хракак в нарядных одеждах чуть не плакал, то пытаясь начать записывать, то бросая, так как он не знал языка. «Вот что, как тебя?» — обратился к нему Лошадкин. «Пардов из племени Ханичи», — радостно и гордо отозвался тот. «Пардов, подожди пока в сторонке, секретарь и порученец мне не помешает», — сказал ему Михаил. «Заодно можно будет побеседовать об этих ракагов», — решил он, — «и посмотреть все вживую». Дружбу он достроил, теперь оставалась только свадьба, и можно было идти в народ, как говорится. Смотреть, изучать, общаться, строить что-то на местах. «Возьми еще одного из мордахов», — посоветовал Газе, — «а также пообщайся с Алилеей, то есть занимайся своими делами и не лезь в наши, Вдруг разозлился Лошадкин. «Если хочешь, мы будем тебя нагружать и остальными делами, но нам показалось, что ты и без того круглые сутки в делах и общении с местными. Разве что во дворце не ночуешь каждую ночь». Лошадкин не нашелся, что возразить, злость рассеялась. Каждый делал свое дело, ему же предстояло выполнить свою часть, включая и свадьбу, которая уже маячила на горизонте. Оставалось только украсить дворец, навести еще еды и дождаться почетных гостей из дальних уголков леса и степи. Разумеется, их появление тоже должно было пойти на пользу общему сплачиванию. Несколько дней спустя дружба гудела и волновалась. Все ворота стояли открытыми настежь, и в них вливались потоки гостей. Стража сбивалась с ног, разнимая мелкие стычки и хватая тех, кто еще не понял, что нужно жить в дружбе. Гавань бурлила от ломоссов, притащивших столько рыбы, что хватило бы выстлать всю степь. Саму степь заливала кровью, забивали скот и везли телегами мясо, жарили, раздавали всем желающим. Бочки с брагой и хмельным медом, производство хракогов тоже стояли открыто. «Такое ощущение, что осинник разворошили», — проворчал Лошадкин. «Шум и гул, братания и поножовщина, но мало, намного меньше, чем могло бы быть». Патрули, составленные из мордахов и хракогов, и у Лошадкина уже родилась мысль устроить тут и водную полицию, расчертить город каналами, как Венецию, открыть его для ломоссов, перестроить всю архитектуру, сделать и подводную часть, прямо под ногами, как подлинное торжество равноправия и дружбы. «Послушайте меня», — прогремел голос вождя Фарска. Рядом с ним стоял Пардар и находилась Лилея, в специальной емкости, которую с самым горделивым видом катили 4 дюжих хракога и мордаха. «Я буду краток, так как не все меня понимают, но я знаю, что настанет день и мы станем едины. Слава посланцам богов! Слава!» Грохнуло так, что холм качнулся, Лошадкину послышался звон бьющегося стекла. «Славные дети степей!» Вперед выступил Пардар. «Вы слышали вождя Фарска и теперь услышьте меня!» Лошадкина пронзила идиотской мыслью, что сейчас вождь мордахов крикнет «режь» и вытащит откуда-то нож, подаст пример, и дружбу зальет кровью. Пардар едва ли доставал Лошадкину до плеча, но мордахов тут собралось много, очень много. Где-то там мелькнули знакомые лица, мастер Храраны. «Настанет день, и мы станем едины», — крикнул Пардар. Его слышали далеко, живые экспедиции позаботились об этом. «И в знак нашего союза, подтверждение от лица трех народов, мы на глазах у вас еще раз смешаем нашу кровь и принесем клятвы. Разнесите весть об этом, пусть все знают о нашей дружбе. И в знак нашего союза, посланец богов Михаил возьмет в жены по первой красавице от каждого из народов». Это выступил вперед Форской, на несколько минут все утонуло в криках. Если кто и возражал, то его не услышали. Если кто и пытался поднять мятеж, его, почти наверняка, затоптали на месте. Дальше предстоял пир, представление на местный лад, знакомство со знатью и прочие обязательные дела. «Хорошо, хоть публичной консумации брака не требуют», — нервно подумал Лошадкин, глядя на то, как к нему приближаются местные священники или жрецы, ведущие этих самых первых красавиц. «Да останется этот день в веках праздником дружбы и единения». Глава 14. Шумный пир продолжался и продолжался, звучали здравицы и гремели песни, мордахи и хракоги пили и веселились, братались, иногда даже лезли к страже с объятиями. Взор Лошадкина все чаще обращался в сторону его жен, уже жен, так как их связали узами перед ликом солнца, местное светило почитали все три народа. Михаил даже не слишком удивился, узнав, что Эрханна, дочь Фарска, вождя хракогов, Апранта приходится родственницей Пардару, вождю мордахов. Насчет родства у Велы, русалки выяснить не удалось, но раз Лилея клялась от ее имени, то, наверное, тоже имелись какие-то родственные узы. Лошадкин поднялся, вскинул кубок и провозгласил здравицу всем и выпил за дружбу народов, после чего покинул пиршество и поднялся к себе во дворец. В голове шумело, ноги не слишком держали, а живот так и норовил вздуться колоколом. Не привык к бурным празднествам, не привык нажираться в запас при любом удобном случае, так как не голодал. «Выяснить», — икнул Лошадкин в полете, — «что там у местных с едой?» «Не слишком хорошо», — ответил Алекс. «Да и мне что-то не слишком хорошо», — подумал Лошадкин. «Наверное, не надо было лететь». Но и подниматься своими ногами ему не хотелось, не покидало ощущение, что он упадет и опозорит всех посланцев богов. Возможно, не стоило пить местный самогон, горделиво именуемый старой, выдержанной выпивкой, или хотя бы принять рекомендованные таблетки заранее. Лошадкин приземлился во внутреннем дворе и прошел в свои покои, присел, ощущая, как кружится голова. Моментально, словно из ниоткуда, появились какие-то неведомые ему служанки, из числа мордахов и хрокогов, начали хлопотать вокруг и стаскивать с него одежду. Манапа подсказала, что они прибыли вместе с его женами и теперь будут жить здесь и служить им. «Не желаете ли принять освежающую ванну, а владыка?» «Уже владыка», — мысленно хохотнул Михаил. Чего скрывать, ему нравилось происходящее, что вокруг бегают, суетятся и ухаживают, ждут его малейших указаний. Превращался ли он в самодура-феодала? Лошадкин решил подумать об этом завтра, когда отойдет от пира, и изрек: «Желаю». Покои его располагались на верхнем этаже дворца, с выходом на крышу, для возможности свободно прилетать и улетать. Ванны и прочие водяные дела располагались на первом этаже, и мысли Лошадкина теперь переключились обратно к проекту плотины и созданию гидроэлектростанции, а также центрального водопровода. Перекрыть Терцию и заставить ее разлиться, заодно подвести воду ближе к Дружбе, и поставить мощные насосы, нагнетающие воду повсюду. Освещение в ночи и преграда для тех, кто захотел бы подняться по реке. Никаких шлюзов, войти в Ирцию можно будет только через Дружбу и с ведома и разрешения ее обитателей. Также Лошадкин все же принял лекарства, так как догадался заранее встроить в стену дворца сейф с запасами на всякий случай, и спустился по лестницам уже ногами, размышляя о плотине и воде. Снаружи доносился шум, он усиливался, и во дворце появлялось все больше живых, словно само празднество решило переместиться сюда вслед за ним. Освежающая ванна оказалась на самом деле достаточно большим бассейном, из числа тех, что выстроил Лошадкин в процессе создания дворца. Насосы уже работали, вода лилась и подогревалась, а в бассейне плавала русалка, указавшая жестом служанкам, чтобы те удалились. «Увела, я полагаю?» – спросил он, задействуя переводчик. «Да, муж мой», – ответила та, подплывая ближе. Манапа подсветила состояние чешуи, хвоста, указала на окраску широко раскрытых, словно выпученных, воистину рыбьих глаз и сообщила, что его жена только-только достигла совершеннолетия. По меркам ламассов, конечно, от воды приятно и освежающе пахло травами. Увела сделала круг и выглянула из воды. Лошадкин скинул одежды и погрузился в воду, думая о том, что начни служанки его мыть и тереть, могло бы выйти как-то неловко. Не в сексуальном смысле, конечно, неловко именно для него, не местных. Наверняка у служанок бы тоже не возникло таких мыслей, а если бы и возникли, то они держали бы их при себе, пока он сам не решил бы одарить их своим вниманием. В таком случае они отдались бы ему, и это, возможно, даже не считалось бы за измену. Хотя, если не считать слуг за людей, то, чем тогда выходила связь с ними? Удовлетворением половых нужд армии с овцами, как в римской армии. Что за ерунда лезет в голову, подумал еще Лошадкин, наблюдая за приближением Увелы. Тебе объяснили, что секса не будет? Прямо спросил ее Михаил. Ты можешь выбросить свои молоки, муж мой, ответила, пропела Увела, но я не зачну от них мальков. Вот и отлично, ответил Лошадкин. Расскажи мне о себе и своем народе. Как пожелаешь, муж мой. Ты расскажешь мне о небе и богах, а о Валане, боге океанов? Лошадкин, не ожидавший такого, нервно всхрюкнул. А ведь мог бы и догадаться, подумал он, ощущая, что от лекарств и ванны ему становится легче. Увела сделала еще круг, словно хвастаясь молодым крепким телом, и подплыла ближе. Теперь Лошадкин ощутил легкий запах рыбы. Вы ближе к нам, ламассам, чем обитателям суши. У вас нет волос, но нет и хвоста, заявила Увела, разглядывая его с любопытством. Вы не сочли нас безволосыми и с чадиями зла? Сочли, вначале, а ты довольно откровенна. Королева Лилия приказала мне не скрывать ничего. Лошадкин моргнул от слова королевы и обратился к Манапе. Та, что водит наши косяки, в развернутом виде, но в переводе и словаре за авторством некоего П. Кима, было заменено на королеву. Ничего, ничего, горделиво подтвердила Увела. Откуда эти сведения про то, что ты не зачнешь? Обитатели суши иногда ловят нас, а иногда мы ловим их, но ни разу не случилось зачатия. Вы сочли нас исчадиями зла, а почему передумали? Вы убили ужас глубин. Точно, вспомнил Лошадкин, и мордахи с хрокогами после этого резко изменились. Вы живете на отмелях и мелководье, чтобы избежать ужаса глубин, также там проще разводить рыб и мальков, а также охранять их от хищников. Корм и родильные отделения, покивал самому себе Лошадкин. Комбайном он легко мог наделать вдоль берега настоящих крепостей, огороженных даже от суши, с подводными входами и всякими садками для рыб и подрастающих русалов, и чтобы туда падало много солнца. Лошадкин задал еще несколько вопросов, убедившись, что ламассы и без того размножаются «будь здоров» в стиле рыб, а не жителей суши, и не гибни они толпами, в том числе и от ужаса глубин, то у них давно бы закончилось место в море. Увяло перестало кружить, медленно колыхалась в воде напротив, давая себя рассмотреть. Манапа подсвечивала украшения и знаки на чешуе, и Лошадкин подумал, что флакон несмываемой краски или такой же фломастер в глазах ламассов стал бы царским, бесценным подарком. Дальнейшие расспросы оказались прерваны появлением двух других жен. Их тоже сопровождала свита подруг, фрейлин, дочерей и жен вождей. Лошадкин не сказал бы наверняка, так как ему лень было подключаться к камерам и запускать идентификацию. Неутомимый Алекс почти полностью переключился на работу с местными, собирал базу не только языков, но и лиц, имен, социальных связей и прочего. Прежде, чем Лошадкин успел изречь свою волю, свита резко сдала назад и в купальню вошли только жены. После легкой паузы и довольно напряженных взглядов, Пранта и Арханна начали сбрасывать с себя одежды, словно соревнуясь, кто разденется быстрее. Лошадкин взирал на этот средневековый стриптиз, думая не о сексе, а о том, что предсказания Газье начинают сбываться. Соперничество среди жен уже началось, и кто знает, до каких высот эскалации они дойдут. Находиться рядом с ними и разряжать обстановку, Лошадкину не слишком хотелось всем этим заниматься. Пранта успела раздеться первой, одежда мордахов была грубее и ее в целом на них было меньше, из-за шерсти. Щетина хрокогов, видимо, защищала хуже, а может условия лесов не слишком способствовали волосатости, и к тому же Эрханна надела нечто вычурное, с огромными вздутыми рукавами и какими-то вставками в само платье, и немного запуталась в них. Пранта радостно плюхнулась в воду, без всякого стеснения прижалась к Лошадкину и лизнула его в щеку. «Давай я потру тебя, муж мой», — провозгласила она радостно, словно, да-да, собака, радующаяся появлению хозяина и машущая ему хвостом. Лошадкин попытался отогнать образ из головы, ощущая себя каким-то вынужденным зоофилом. «Не надо», — отстранил ее Лошадкин. «И мне, пожалуй, стоит покинуть купальню». «Нет», — взвилась Пранта. «Нет», — повторила следом Арханна, даже оторвавшись от раздевания. Клыки у женщин-хрокогов отсутствовали, зато нос больше напоминал классический пятачок. Они в целом были крупнее мордахов, рост Арханны почти не уступал Лошадкину, который сейчас видел, что и в области груди хрокоги тоже более развиты. Две пары груди, в отличие от трех у мордахов, и все это наводило на размышления о том, что общего народа может и не выйти. В конце концов, в дикой природе собаки и свиньи не давали общего потомства, да и ламассы вон пытались и не вышло, по словам Увялы. Та просвистела приветствие, но ее не поняли, и Лошадкин вздохнул. «Нужно будет выдать вам переводчики», задумчиво изрек он и пояснил, «чтобы вы понимали друг друга, даже не зная языков друг друга». «Я знать мордах», произнесла Арханна. «Понимать язык», восхитилась Увяла. Арханна тоже погрузилась в бассейн, но, с другой стороны, Лошадкина, которого тут же посетила очередная идиотская мысль, что Пранта и Арханна схватят его за руки и будут держать на месте, пока Увяла займется добыванием молок из него. Конечно, ничего такого не случилось, жены пытались вести себя так, как им подсказали их королевы и вожди, но в целом в воздухе попахивало легкой враждой, соперничеством и недоумением. Не было ли приглашения принять освежающую ванну заранее расставленной ловушкой на Лошадкина? Хотя нет, ну собрались бы они все в огромной каменной спальне на первую брачную ночь, что изменилось бы? Степень обнаженности тел, у тебя есть волосы в нужном месте, муж мой, Пранта потянула руку к паху Михаила. Наш, поправила ее Арханна. Что, муж наш, не мой, не твой, наш, общий. Вот это верно, похвалил ее Лошадкин и Арханна расцвела. Общий муж, а вы дружите и не ссоритесь, повторил для всех и снова повисло легкое напряжение. Похоже, без каких-то политических игрищ и советов от вождей втереться в доверие и оттеснить остальных, тут не обошлось. «Дружите и помогайте общему делу», — повторил Лошадкин, поднимаясь и выходя из воды. «Кто будет ссориться, интриговать за моей спиной, пытаться очернить других жен, сразу вылетит прочь. Уверен, найдется масса желающих занять ваши места. Михаил видел по лицам Пранты и Арханы, что эта масса уже нашлась. В ламассах он разбирался намного хуже, но Увела вроде тоже поняла намек. Да и многочисленность подводного народа тоже должна была сыграть свою роль, вместо Увелы нашлась бы масса других родственниц королевы Алили. Это первое и последнее предупреждение, мне некогда заниматься вашими дрязгами и проще найти тех, кто способен все понять с первого раза, продолжал Лошадкин, поднимая одежду. Наверное, ее следовало бы постирать и заменить, но он об этом не подумал, а служанки не рискнули прихватить, даже внутренне рискнули соваться. Также следовало уже обзавестись местной одеждой, земного производства для удобства, но все же местной, впрочем, об этом можно было подумать и завтра. Сегодня земная одежда была более чем уместна, все сразу видели, что это не просто свадьба, а заключение союза с посланцами богов. Мы спустились сюда, чтобы принести вам дружбу и мир, помирить народы, которые до этого лили кровь, не желая и слышать о мире, говорил Лошадкин. Ламассы не лезли на сушу, но и к себе в море не слишком пускали. Корабли, конечно, все равно проплывали, но не так, чтобы тут наблюдалось бурное судоходство во все стороны. Если вы не способны дружить и жить мирно, то, к чему вы нам? Мне, спросил Лошадкин и добавил, перед тем, как начать одеваться. Подумайте над этим, обсудите друг с другом, а затем занимайте свои части дворца и начинайте работать. Но муж, наш, протянула волосатую руку Пранта. Она даже попыталась изобразить кокетливый жест, но как-то не слишком уверенно. «Телесная близость и зачатие детей?» – спросил Лошадкин с легкой усмешкой. Даже прекратил одеваться и сам сделал жест рукой, провел ею вдоль своего обнаженного тела. «Вас привлекает это тело и моя внешность, не то, что я посланец богов, а именно мое тело. Отвечайте честно, нет», – первой просвистела Увела. «Нет», – пролаяла Пранта. «Нет», – не слишком охотно признала Арханна, отводя взор. «К чему мне телесная близость с теми, кому я не нравлюсь? Не надо принуждать себя и пытаться заставить полюбить мое безволосое тело», — добавил он. «Пусть все остается, как есть сейчас, трудитесь на общее благо и этого будет достаточно». Затем он наделся и в повисшей тишине покинул купальню, ощущая спиной пристальные взгляды жен. Глава 15. «Добро пожаловать, Михаил», — произнес Алекс, и небольшая дверь в воротах замка приоткрылась. В числе прочих предлагался и вариант не ставить ни ворота, ни калитку в них, и просто летать поверх стен, но затем решили не усугублять и не отгораживаться. Поставили камеры и сканеры, Алекс осуществлял контроль местных. «Вы изменили планировку», — отметил Лошадкин то, что сразу бросилось в глаза. «Да, разделили замок на несколько зон доступа», — слегка сварливо заметила Сара, подходя ближе. «И нам спокойнее, и местные могут жить прямо внутри, в бывшей клинике и рядом с ней, чтобы не бегать за ними по всей степи. Тебя можно поздравить», смотря с чем, насторожился Лошадкин. Сандра тоже начинала невинно, а потом как прижалась. Мысли его свернули в сторону секса, наверное, из-за свадьбы без первой брачной ночи, решил Лошадкин. Со свадьбой, конечно, но, у вас, молодых, только одно на уме, вдруг ханжеским тоном заявила Джонсон. Михаил, ты вообще понимаешь все значения случившегося, а, в этом смысле, успокоился Лошадкин. «Понимаю, хотя и не взялся бы выразить словами. Прямое подтверждение союза, совместное празднество, гуляние, да что там, в дружбе до сих пор продолжались возлияния и крики. Братания двух, а то и трех народов, ламассов тоже звали выпить и благодарили за рыбу. Вот с этим и поздравляю», — продолжала Сара, — «заложена основа. Уж ты, как строитель, должен понимать всю важность фундамента, на котором покоятся все здания. Я понимаю», — кротко ответил Лошадкин. Почему-то он ощущал себя школьником или студентом, которому читали нотацию или лекцию. «Отлично, тогда нам потребуется еще твоя помощь. Поэтому меня сюда позвали». «Не совсем», — с неба спустился Газье и хлопнул Лошадкина по плечу. «А ты молодец. Держался уверенно и говорил хорошо, молодец. А вы так и не явились», — обвинил его Лошадкин. «А мы и не собирались, чтобы нас не осаждали и внимание не распылялось. Не волнуйся, будут еще церемонии, там мы появимся все вместе», — заверил его Маниш. «Ну и агар там был, был да сплыл», — беззлобно проворчал Лошадкин. «Ладно, идем внутрь, все уже собираются. Да, за этим мы тебя сюда и позвали, решили проводить общее собрание вживую, чтобы не терять друг друга окончательно. Общение по сети, «Хорошо, но нас мало, дел много, каждый на своем фронте закопался и потерялся. Сара вот тебя перехватила, хитрая какая. Нам нужна будет площадка для запуска ракеты, возможно, место для малого терраформирующего модуля, с установкой и готовностью к запуску», — сухо ответила та. Смотрела она как-то странно и Лошадкин хмыкнул мысленно, послал сообщение Манишу. «Ты с ней спал, что ли?» «Не спал, а сплю», — ответил тот, тоже через сеть, как и с Сандрой. «Что, должен же кто-то за всех отдуваться?» — спокойно ответил Газе. «А Алена? А что Алена?» Лошадкин не стал продолжать эту сетевую дискуссию, тем более что пауза затягивалась. «С площадкой понятно, хотя в степи все места заняты, надо будет двигать кого-то с кочевых путей, но модуль вам зачем? Это следующий шаг союза, помимо общего войска», — ответила Сара. «Так вы в курсе?» Сара только фыркнула, прибавляя шаг. Они направлялись в западную часть замка, обращенную к Ламассовому морю и той лагуне, сотворенной Лошадкиным в бою. Именно эта часть была выделена только для посланцев богов, и Михаил машинально прикинул, что тут не помешало бы поставить пару стен и контрольно-пропускных пунктов с камерами. «Конечно, я в курсе», — ответила она чуть погодя. «Невозможно все время учиться и учить, и составлять планы учебы хрокогов и мордахов, нужно на что-то отвлекаться. И мы рассчитывали на стартовую площадку в море. Ламассы не возражают, что нам с их возражений?» Пренебрежительно взмахнула рукой Сара. «Остров», — подсказал улыбающийся Газе. «Нужно будет возвести искусственный остров или воспользоваться имеющимся. Там к западу есть парочка, не считая Микланского архипелага». Лошадкин не слышал о таком, но в морские дела он и не лез, оставив их Киму. «Можно, если никто не будет ныть, что энергию надо экономить. К слову об энергии, давайте поставим плотину в устье Ирцеи». Они вошли внутрь замка и поднялись на второй этаж, где уже находились Сандра и Алена. Агар и Паша отсутствовали, но судя по отметкам на огромном экране, карте, уже направлялись к замку. «Нет», тут же крикнула Сандра, «там просто смоет всю землю в море». «Так я укреплю берега», ответил Лошадкин, проходя и усаживаясь. «МММ, круглый стол, символично. Мы здесь не просто все равны, но у нас еще и нет своего короля Артура», вдруг оживилась Алена. «И это прекрасно. Укрепишь берега и отберешь часть степей? Не ты ли только что говорил о том, что всякие там кочевые пути придется менять?» «Говорил», не стал возражать Лошадкин, «но есть нюанс, как в старом анекдоте. Такой же, как в твоем анекдоте про кошкожину и валенок», нахмурился Газе. «Да, при местных его точно лучше не рассказывать», улыбнулся Михаил. «Но нет, я о другом. Вы говорили о стартовой ракетной площадке. Что толку с нее мордахом? Только отравление степи». «Погоди, погоди, у нас тут не заря космической эпохи», теперь нахмурилась Алена. «Взлет на реактивной тяге, но чистый, без загрязнения степи и воздуха, и полезный груз там не слишком большой. Нам не нужны сотни тысяч квадратных километров территории и долгая отработка, как у первопроходцев. Нет, мы уже все знаем, нужно только сделать ракету в натуральную величину. Антигравы там возьмут на себя часть нагрузки. К чему тогда эти разговоры об острове? Ты же начал говорить, что степь не подойдет, мордахи обидятся, а нам пойдет что угодно». «Понятно», — вздохнул Лошадкин, недопоняли друг друга. «В любом случае, общая идея все равно остается. Вы хотели занять степь под что-то непонятное и не слишком полезное мордахам. Я хотел забрать часть степи, взамен дав им электростанцию и прочие блага цивилизации. А что насчет чрезмерной выдачи всего готового? Также плотина закроет вход в Ирцию, а стало быть, враги не смогут проплыть в середину степи». Лошадкин ответил уверенно, но внутри все же засомневался. «Также это позволит не тратить энергонии на промышленность и обслуживание дружбы», добавил он. «Предлагаю все же не спешить, замысел понятен и весьма благороден», вскинул руку Маниш. «Но...» повторил Лошадкин и кивнул. Но он сам слишком спешил и хотел прыгнуть вперед, лишь бы получить любимую и привычную игрушку. Разумеется, из самых благих побуждений, дать местным электричество, научить тянуть кабеля и ставить розетки, но теперь Михаил видел, что к этому еще должна была бы прилагаться база в виде физики. Да, мордахи и хрокоги смогли бы затвердить механические правила безопасности, создания и прокладки кабелей, разводки электричества и прочего, но без научной базы и понимания, что они смогли бы сделать дальше, ничего. «А зачем нам ракета на реактивной тяге?» — спросил он, и тут же все понял. «Экономим энергонии, «Крохоборство», — заявил появившийся Паша Ким. «Мокрая одежда, встрепанные волосы, словно он бежал или летел на огромной скорости. Практически сразу следом за ним прибыл Агар, тоже весь такой, словно бы наэлектризованный. По сравнению с работой строительного комбайна и терраформирующего модуля, это крохоборство. Модуль мы хотим запустить именно по твоей просьбе», — напомнила ему Сара. «Я что-то пропустил», — поинтересовался Лошадкину Маниша. Тот повел рукой, мол, не слишком много, сейчас все сам узнаешь. «Да, чтобы расширить ареал ламасцев, а также убрать опасности для них и открыть море для безопасного судоходства», согласился Паша Ким. «Мы поднимем уровень морского дна и вынудим ужасы глубину идти дальше в океан, и ламассы смогут с ними разобраться сами, потом, когда разовьются до нужной степени. Но чтобы развиться, им нужно жизненное пространство. Для этого нужно запустить модуль, а он потребляет немало энергонии, намного больше, чем строительный комбайн Михаила». Лошадкин кивнул машинально, вызвал себе карту морских окрестностей, всмотрелся, задумчиво выдыхая через нос. Уровень моря резко понижался и создавал огромную впадину, охватывавшую данные земли, опоясывавшую даже. Возможно, что горы Краглов возникли в результате тех же сдвигов, что создали впадину, но тут следовало спрашивать Сандру. В любом случае, если там водился не один такой ужас глубин, то их следовало отогнать, хотя бы ради сохранности замка и обломка Васка в нем. «Что, если построить подводную лодку и просто перестрелять их?» – предложил он. «Кто ей будет управлять?» – последовал резонный вопрос от Алены. «Сколько времени займет постройка? Мы можем создать космолет на энергонии, но нам придется синтезировать для него массу вещей, и оно просто того не стоит. С подводной лодкой будет то же самое, надо будет создавать с нуля много чего, ради безопасности пилота. Давайте сделаем лодку без пилота», еще предложил Лошадкин. «Или вообще, торпеды, камикадзе, управляемые через Алекса». Опознал ужас глубин, влупил ему под хвост. «Хороший вариант, хотя и потребует развертывания заводика», одобрили остальные. «Вот тут остров», указал Михаил, вызвав голограмму карты. «Он стоит отдельно, вы же хотели полигон себе для ракет, перегоним туда комбайн». «Нет, это тоже затратно, все же он не рассчитан на работу в воде. Синтезируем части завода здесь, переправим туда на платформах и соберем на месте, перестреляем окрестные ужасы глубин, впадина как раз рядом, и запускайте ракеты с острова, подходящая площадка там, думаю, найдется». «Отлично, только сделаем чуть иначе». Звонко, в такт голосу, хлопнула по столешнице Алена. «Ракета и спутник, для разведки глубинной слежки за морскими чудищами, и потом отправка торпед, возможно прямо с платформы их сбрасывать, а потом включать наведение. Можно привлечь ламассов», продолжал фонтанировать идеями Лошадкин. «Пусть нацепит маячки на этих чудищ и потом наводится по ним». «Как это нацепит?» — взвился Ким. «Подплывут и нацепит. Ты что, думаешь, это чудище сильно смотрит, что там за мелюзга плавает рядом? Ламассы все равно не слишком ценят свою жизнь, мечут новую икру постоянно, размножаются и гибнут целыми стаями», — пожал плечами Михаил. «А нам легче будет. Но это же убийство. Вы тут и раньше толковали об общем войске», — указал в ответ Лошадкин. «Сколько там погибнет? Мы не можем спасти всех, и не хотим спасать всех, так как это будет утирание носов, и все тоже мы делаем за местных, которого мы хотим избежать». «Ты прав», — неохотно признал Ким. «Поговоришь с Лилией, как неприятные разговоры, так мне, а как приятная роль благодетеля, так вам». «Нет», — вмешался Маниш, — «все разговоры о подобных вещах теперь будут в твоем ведении, как и власть, создание общего войска и прочее. За нами остается наблюдение, сбор данных, помощь с обучением, и мы в целом выступаем как эксперты при тебе. Дорогой ты наш барон Робинзон». «Это что, подколка?» «Нет, мы можем работать равноправно внутри своей группы, сидеть за круглым столом, вырабатывать общие решения и обходиться без некоего единого лидера», — пояснил Газе. «С местными такое, ну не то, чтобы не получится, но лучше, если это будет кто-то один, то есть ты, Михаил. Если мы все начнем командовать как равные, возникнут противоречия и могут начаться проблемы. Поэтому ты на вершине, у тебя дворец, жены, власть, право командовать, а мы как бы ниже, выше местных, но ниже тебя». «Допустим», — медленно ответил Лошадкин, переваривая новые реалии. «И мы, как эксперты, обсуждаем проблемы, не отвлекая тебя говорильней», — добавил Маниш. «Приносим готовые решения, отвечаем на вопросы, если они возникнут и так далее. Я в одиночку все не вытяну. Да, поэтому обучение местных, какие-то промышленные дела, помощь в сплачивании их, всем этим мы занимаемся и дальше, кивнул Газе. Поддерживаем тебя, ну и Алену, конечно, работу по маяку никто не отменял. Остальные его поддерживали, но молча, смотрели на Лошадкина. Хорошо, ответил Михаил, пусть будет так. Власть и общее войско, я займусь ими, но все строительство встанет. Зато местные будут делать сами, указала Сандра. Медленно, конечно, и иногда это так бесит, но сами. Хорошо, повторил Лошадкин. Во главе общего войска встанет Агар. Я, слегка растерялся тот, я могу набрать секретарей и помощников из местных, да за мной и так таскается толпа, но им не хватает всего. Во главе войска должен стоять кто-то из нас, и ты, Агар, тут подходишь просто идеально. Медленно, словно не веря самому себе, Звоздянец кивнул и собрание продолжилось. Глава 16. Сверток раскрылся и на свет появился большой мохнатый плащ фиолетового цвета, словно заключенный в золотую рамку. Из второго свертка на свет появились небольшая корона, а также скипетр и держава, то есть, попросту говоря, палка и булыжник, которыми в седой древности первые волосатые правители били по головам несогласных. «Интересно», — нейтральным тоном произнес Лошадкин. Вожди Форск и Пардар чуть склонили головы, отступая на шаг к емкости с аллелеей. «Вы будете прекрасно в нем смотреться, мой повелитель», — произнесла Пранта. Она едва ли не поскуливала от нетерпения и желания помять в руках плащ. Как подсказывала Манапа, сшит он был из шкур местных хищников, схожих с волками. Свирепые, безжалостные, умеющие охотиться стаями, шкуры фиолетовых волков тут считались знаком наивысшей доблести, особенно, если были добыты в бою один на один. «Знаки отличия выполнены лучшими мастерами», — добавил Эрханна. Лошадкин повел рукой и жены заткнулись. Он понимал их желание выделиться и показать близость к нему, особенно перед верховными вождями, но сейчас Михаила занимало другое. Почему все это ему принесли именно те верховные вожди, которые первыми признали власть посланцев богов и стали, де-факто, королями своих народов? С этими мыслями он посмотрел на них, вожди посмотрели в ответ. «Оставьте нас», — приказал Лошадкин. Жены и помощники, свиты вождей начали смещаться к выходу, кто быстрее, кто медленнее. «Немедленно», — приказал Михаил и посмотрел на Пардава. Молодой Хракок отличался умом, сообразительностью и расторопностью, но к ним прилагались также и обратные качества, включая повышенное самомнение и дерзость, тогда толкнувшие подойти его к Лошадкину и Газе. Вот и сейчас Пардов искренне считал, что приказ уйти относится ко всем, кроме него, ведь если он уйдет, то некому будет записать слова мудрости вождей и посланца богов и вообще, все полетит в тартарары. «Найди командующего Агара и скажи, что я ожидаю его», — приказал он. Конечно, Михаил мог бы связаться и через сеть, но ему важнее было отослать Пардава. Только столкнувшись с этой стороной жизни, пусть даже на другой планете и в феодальном обществе, Михаил начал понимать, почему в книгах и фильмах зачастую говорили о том, что клерк или секретарша де-факто управляют тут всем. «Уже бегу, владыка!» — воскликнул Пардав, после чего побежал, даже сбил кого-то, кажется, или наступил на ногу, судя по возгласу, и Михаил мысленно покачал головой. Хороший, честный, искренний, готовый в лепешку разбиться, и тем самым тоже создающий проблемы. «Садитесь и рассказывайте», — приказал Михаил. Едва двери закрылись, а стража лязгнула оружием. Горделивые, могучие мордахи и хракаги, дворцовая стража, а может и будущая гвардия. Ламассы выпадали из союза в такие моменты, и эта тема уже несколько раз поднималась в сетевых обсуждениях членов экспедиции. «Разве посланцы богов не знают все?» – спросил Пардар. «Здесь важно не знание, а то, с какими намерениями вы пришли», – выкрутился Лошадкин. «Рассказывайте». «Случилось смертоубийство, владыка Михаил», – заговорил Форск. «Хракаги племени Торочей убили мордахов рода Пепельного Клыка, когда те заехали на их поля. Они распахали часть степи», – вскинулся Пардар. «Мои подданные, заплывшие в Ирцию, пострадали», – просвистела Лилия. «Вождей, как и жен, тоже пришлось снабдить универсальными переводчиками, и попутно шло обучение группы живых, чтобы могли переводить синхронно на все три языка. Наибольшие проблемы возникали, разумеется, с ламассами, и такие вот задачи Михаил спихивал на остальных землян. Они заняли традиционный водопой, вождь Балзар решил, что это краглы строят козни. Пардар не то, чтобы кипятился, просто мордахи в целом были более эмоциональны, легко вспыхивали, влюблялись, враждовали, мирились и вместе шли бить общего врага. Открытые и широкие, как сама степь, так любили говорить сами мордахи. Хракаги же больше напоминали вековые деревья своих лесов, сдержанные, крепкие, настороженно следящие за теми, кто пришел в гости. Про ламассов и говорить нечего, рыбье прошлое тоже давало о себе знать, это его не оправдывает. Но и убивать в ответ не стоило. Мои воины защищались, вмешалась Лилия. Так, стоп, вскинул руку Лошадкин. Почему я об этом не знаю? Смертоубийства произошли почти одновременно, владыка, последовал синхронный ответ с легким поклоном. До этого все было спокойно, добавил Пардар. Голос степи разнес весть о дружбе, но там ничего не говорилось о том, что можно пахать степи и занимать водопой. Это подразумевалось, раз мы поклялись в дружбе, возразил Форск. Мои подданные пытались объясниться, но их не поняли, вставила Лилия. Лошадкин, сидевший на троне, подпер голову рукой, уставился на вождей. Не так уж много времени прошло с момента свадьбы, триумфа дружбы, так ему казалось. Нет, эти проблемы ожидались, но Лошадкин надеялся, что вожди на местах разберутся. Приказать им разобраться, владыка, мелкие недоразумения и происшествия разрешались на местах, не обращаясь в дружбу. Следуя духу дружбы и принесенных клятв о мире, заговорил Пардар торопливо, горячо. Вы же знаете, каковы мы, мордахи, другой мордах в пределах зрения режет нам глаз, вспыхиваем и тут же остываем, идем мириться. Кое-где пришлось отправлять дружины вождей, чтобы вбить в землю самых горячих, обычное дело. Не раз уже степь пыталась объединиться, и каждый раз находились те, кто выступал против, сразу бунтовал, лишь бы не видеть такую толпу других мордахов, и это нормально. Лошадкин нахмурился, ощущая, что теряет нить, тем более что многословие Пардара ничего не объясняло. Даже против посланцев богов выступили, но этих мы сразу укоротили на голову и хвосты, а те, кто остался, они услышали слова о дружбе, просто немного погорячились, не перестроились еще. Владыка, мордахи готовы жить в мире с хракагами и ламассами, мы вместе побьем подлых краглов, по первому же вашему слову. Да, случилось непоправимое, ведь даже боги бессильны перед смертью. Лошадкин нахмурился еще сильнее, подозревая, что его прощупывают, а может и подталкивают к чему-то. В то же время он наконец уловил направление, к которому вел Пардар. Мол, поубивали друг друга, но это было самовольство родов, а мордахи в целом готовы дружить. Надо лишь покарать нарушителей. Из подслушанных разговоров вождей Лошадкин знал, что изначальным толчком для местных действительно стало убийство ужаса глубин. Не просто демонстрация силы, но и перспективы, возможность присоединиться к этой самой силе, способной не только карать, но и миловать, лечить. Покорение соседей и возвышение, честолюбивые замыслы, и теперь Лошадкин заподозрил, что у него достаточно бесхитростно пытаются выведать, а способны ли посланцы богов, помимо лечения от смертельных ран, оживлять мертвых. Также Михаил заподозрил, что дары и публичный визит призваны подтолкнуть его к еще одной демонстрации силы. Покарать нарушителей, чтобы остальные боялись, возможно, пройтись по границе и попугать краглов с птерахами. Но в наших силах сделать так, чтобы такого не повторялось. Мордахи поддерживают идею дружбы и мира, как и хракаги, добавил Форск, как и ламассы, просвистела Лилия. «Владыка Михаил, мы принесли эти дары и просим вас явить свое могущество, разум и справедливость. Посланцы богов стоят выше нас, обычных смертных, и нам нужны общие законы, то, чему будут подчиняться все». Лошадкин кивнул, надеясь, что это вышло у него величественно. «Мне необходимо будет принять ваши дары и стать верховным судьей, я полагаю, провозгласить свою волю, владыка», добавил Форск, сверкая клыками, и сделать это публично, на площади перед храмом солнца, чтобы все видели и слышали и затем разнесли по степи, кивнул Пардар, по всем нашим землям, хаем, задумчиво прогудел Лошадкин, пожалуй, это было разумно, такие споры между народами раньше решались просто, смертоубийством, встретились и подрались, кровавая вражда только крепла и уже не требовала отдельного повода, вспомнить хотя бы, как вели себя те мордахи и хракаги, что земляне изначально захватили для лечения. Никаких попыток общения или рассуждений, кто с врагами, тот и сам враг, убить его. Теперь же вожди принесли ему дары, атрибуты, понятные местным, дабы он встал выше их народов и провозгласил общую волю. Где-то внутри Лошадкина разливалась приятная теплота, сама мысль о таком ему нравилась. Нести доброе и вечное, ну и немного карать нарушителей, но в конце концов, барон он или нет, это разумно, так и сделаем. Но в следующий раз предупреждайте заранее, чтобы мне не пришлось требовать от вас объяснений, заявил Лошадкин. Да, владыка, склонились вожди. Пока Форск и Пардер открывали двери, распоряжались позвать остальных, а Лилия подкатила ближе. «Довольны ли вы Увялой, владыка Михаил?» – спросила она. «Вполне», – ответил Лошадкин. Увяла, как минимум, не пыталась бегать за ним и взяла на себя все хлопоты с ломассами в гавани дружбы. Ссор не затевала, конфликтов не устраивала, мозги не сверлила. Чего ж еще? Детей, ломассы же пробовали, им не удалось зачать от других народов, заявил он. А Лилия вздрогнула, уставилась на него выпученными глазами, порожденными жизнью под водой. Но все равно, Михаил, даже зная это, машинально воспринимал глаза ломассов, русалок, как признак удивления. А Лилия вздрогнула, и Лошадкин мысленно поставил себе плюс. Вот из таких штрихов, помимо технического превосходства, и рождались легенды о всемогуществе и всезнании посланцев богов. Приятно и полезно для дела мирного объединения. А Лилия взяла себя в руки и дернула хвостом. Мы надеялись, что посланцы богов сотворят чудо. Мы подумаем, чуть наклонил голову Лошадкин. Ни к чему не обязывающие слова. Да, они подумают, кто-то, скорее всего Алекс, расскажет, что их геномы несовместимы, а стало быть, и дети невозможны. Искусственное оплодотворение, смена генома, создание зародыша, несущего в себе черты ломассов и людей, в теории можно было придумать варианты, но на практике смысл отсутствовал. Даже живи тут просто люди, полностью совместимые с землянами, Лошадкин сто раз подумал бы, прежде чем оставлять за спиной детей, а уж русалки. «Благодарю вас, владыка», – почти прошептала Лилия, скрываясь под водой. Она еще осталась на церемонию объявления и вручения плаща, короны и прочих дел, но затем укатила прочь, скользнула вниз, в туннель под скалами, и оттуда в бухту дружбы и оттуда обратно в море. С транспортом и скоростями перемещения дела тут обстояли туго, следовало заняться этим вопросом, или хотя бы наладить связь. Голос степи, дело хорошее, но полагаться на добровольность гонцов не стоило. Завести ямы и конную почту, голубей или кто тут летал вместо них, а также первые телеграфы, которые передавали сообщения через систему станций, повторяя знаки. Никакого ускорения прогресса, все это было доступно и местным, только следовало организовать на более высоком уровне. Голос Форска утих, и Лошадкин поднялся с переносного трона. Площади, окрестные улицы, запруженные хрокогами и мордахами, все разом склонились. Кто-то даже из окна выпал, кажется, и несколько живых свалились с дерева, пытаясь поклониться. Лошадкин смотрел на эти спины и упивался зрелищем. Приятно было видеть такую покорность и осознавать свою власть. «Приведите обвиняемых», — небрежно скомандовал он, садясь обратно. Плащ был мягкий и теплый, даже чересчур теплый. Не будь Лошадкин надет по местной моде, с минимумом одежды, так взапрел бы моментально. Корона вышла тяжеловатой, возможно, следовало ее переделать. Держава и скипетр тоже ощущались чем-то чужеродным, но Лошадкин решил, что одну церемонию потерпеть можно. Вывели нескольких мордахов с знаками отличия вождей, а также воинов, видимо, самых активных участников смертоубийства. Хрокоги из числа тех, кто уцелел в резне, а ломассы собрались у причалов. Лошадкин подал знак и продиктовал наклонившемуся пардаву. Новенький секретарь, Марга, секретарша из мордахов, дернулась, но не успела, обиженно задергала ушами и, судя по одежде, хвостом. Перенести площадь суда ближе к воде или обустроить канал для ломассов. Записал, владыка, ответил тот, обдав Лошадкина легким запахом щетины. Михаила регулярно посещали дурацкие мысли о запахе бекона и шашлыках из свинины. Вождь, заговорил кто-то, но прервался по жесту Михаила. Все взгляды опять скрестились на нем, собравшиеся замерли, внимая каждому слову, и Лошадкин упивался этим ощущением. Так и тянуло приказать что-то дурацкое. «Хрокоги, мордахи и ломассы должны жить в мире и прекратить кровавую вражду», – провозгласил Михаил. Голос его разносился над окрестностями, спасибо современным технологиям. Пардов строчил, разбрызгивая чернила и протыкая свиток из кожи. «От посланцев богов ждут, что они разом прозреют истину и установят виновника, и я мог бы так поступить, но не буду. Посланцы богов стоят выше обычных живых, вы сами так решили, и поэтому я говорю, что судьба народов в руках самих народов, и им должно сделать следующее. Создать суды, куда будут входить честные и беспристрастные живые, по одному от каждого народа. Судам предстоит провести расследование и покарать виновных, тех, кто нарушил мир и дружбу, зная, что перед ним не враги. Следует собрать Верховный Совет из вождей трех народов, обсудить и установить общие законы, подходящие живым вокруг, думая о том, чтобы законы эти служили живым вокруг еще долгие годы. Даже если нам придется вернуться на небо, законы эти и правила должны продолжать служить живым. Все замерли, затаив дыхание, но все равно так и стелилось шу-шу-шу, переводили тем, кто не понимал. Следует исключить непонимание между народами, а значит создать общий язык. Мудрецам всех народов надо объединиться и решить эту проблему. И самое главное, невозможно говорить о дружбе и мире, но жить раздельно. Вождям племен и союзов должно будет собраться и подумать, где насадить леса в степи и вырыть озеро для ламассов, где выкорчевать лес и организовать пастбища для скота и создать реки и каналы. Непростая проблема, и посланцы богов помогут в ее решении, чтобы все три народа воистину жили вместе. Ошеломленная тишина была Лошадкину ответом, и он даже испугался на мгновение, но затем все взорвалось таким ревом восторга, что уже успевшие свить гнезда на крышах домов дружбы птицы повалились замертво, а манапа Михаила зашлась в предупреждениях об опасности для слуха. Глава 17. «Как-то они слишком уж бурно отреагировали», — пожаловался Лошадкин. «Похоже, проблема назрела», — отозвался Газье, и все понимали подсознательно, что так продолжаться, с враждой и резней, уже не может. А тут мы прилетели и решили за них проблему, все довольны. Не пришлось терять лица, точно, ответил Маниш, кто рискнул бы заикнуться о мире с соседями, которые причинили столько обид. Такого смельчака просто тут же убили бы на месте. Впереди показался полигон, то есть просто часть степи, с разбитым военным лагерем, где Агар тренировал будущую новую армию. Ирция рядом, указал Лошадкин так, словно не знал этого ранее. И что, а то, что они ее загаживают, и эту же вода потом идет в дружбу, ниже по течению. Очистные станции еще не соорудили, возможны эпидемии, поносы, кто знает, что еще. Все же мы слишком торопимся, со вздохом признал Газье. Они пролетели над земляным валом, огораживавшим лагерь. Ворота в нем отсутствовали, но проходы были перегорожены самодельными ежами, и рядом дежурили бравые воины. Они лишь на мгновение отвлеклись на гостей в небе, отсалютовали и продолжили нести службу, под выкрики своего десятника или, скорее, двадцатника. «Торопимся», — согласился Михаил, «но мы же ускоряем их развитие, это просто неизбежно, без ускорения проще было бы вообще не влезать». «Да, сидели бы в замке или на острове», — признал Газье, «и столько всего не узнали бы». В голосе его звучал азарт. Маниш потирал руки и взирал на лагерь, словно на еще одно лакомое блюдо. Часть биоциноза, или просто Газье решил сменить специальность, учился и практиковался одновременно, как сам Лошадкин, осваивавший нелегкое, но такое приятное дело верховного правителя. Они приземлились на утоптанную до каменной твердости землю, и из шатра выбежал Хракок. «Владыки!» Припал он на одно колено, склоняя голову. «Командующий Агар ждет вас». «Хорошо», — ответил Михаил. «Веди нас». Они прошли в огромный шатер, где уже находились с десяток хракогов и мордахов, и даже один ламас, в огромной самодельной бочке. Рядом с бочкой находился молодой мордах, переводчик, тут же начавший прядать ушами и вывесивший язык при виде вошедших Михаила и Маниша. Агар, в начищенной металлической кирасе и с оружием на поясе, выглядел еще более величественным. «Мои воины готовы показать все, чем научились», — проревел он, вскидывая огромную руку. «А также надо будет обсудить улучшения и дополнения в армии». «Разумеется, для этого мы и прилетели», — ответил Михаил. Они вышли и взлетели, слыша звуки каких-то местных рожков, наверное. Лошадкин никогда не интересовался музыкой до такой степени, чтобы отличать рожки от кларнетов и трубы от фаготов, или как их там. Рожки подавали короткие отрывистые сигналы, и лагерь преобразился. Даже с учетом тренировок перед демонстрацией, все равно выглядело впечатляюще. Часть запрыгивала на лошадей, ящериц и лосей, и эта часть жила в шатрах ближе всего к валу. Всадники разделились, половина их устремилась к воротам, другая помчалась через вал, перепрыгивая на лошадях через ров и угрожая возможному неприятелю ударами во фланг и тыл. Пехотинцы выбегали из палаток, хватали оружие, торопливо накидывали доспехи и мчались к воротам, где дежурные двадцатки уже отодвигали ежей. Всадники рассыпались по степи, и откуда-то вынырнула еще одна конная лава, врезалась в них, имитируя атаку, и устремилась к лагерю, из которого продолжали выбегать пехотинцы. Условная разведка обнаружила врага и подала сигнал основным силам, пояснил Агар, наблюдавший с одной из вышек, установленных по углам лагеря. Но эти силы не успели, уточнил Лошадкин. Конная лава накатывала на лагерь, пехотинцы начали перестраиваться. Стена щитов, толстых и тяжелых, удерживаемая хракагами, и затем она ощетинилась огромными массивными копьями, на манер македонской фаланги. Конная лава ушла вправо и влево, закрутила карусель, осыпая стену щитов стрелами, никто не стал насаживаться на копья, напоминавшие Лошадкину фонарные столбы. Мордахи вскинули круглые щиты, прикрывая щитоносцев от стрел сверху, с тупыми наконечниками, пояснил Агар, но все равно болезненно. Хорошее взаимодействие, похвалил Маниш. Но что дальше? Конница защитников лагеря, ускакавшая через валы, вернулась и ударила в бок, смяла верчение карусели, и тут же пехота начала движение. Огромные копья исчезли, осталась только стена щитов, и она начала надвигаться со скоростью пешехода прямо на конницу врагов. Увидев, что копья исчезли, враги начали подскакивать ближе, пытались смять щиты телами своих лошадей и ящериц, крутили какие-то подобия арканов, швыряли их и кололи копьями, целясь в щели в обороне. Стена щитов надвигалась, сминала, мордахи просовывались между щитами и кололи, втыкали короткие клинки в тех, кто пытался отодвинуть эту самую стену. Даже Лошадкин узнал тактику римских легионов, пусть местным и не хватало пока выучки. «Пехота способна устоять против конницы, отлично», — сказал он, — «но что дальше? Они поскачут в погоню, сев вторыми на лошади товарищей». Манапа подала сигнал, и Лошадкин обернулся, увидев, что враги тоже оказались не лыком шиты и разделили силы заранее. Попытались обойти и ворваться в опустевший лагерь, но нарвались на дежурные сторожевые отряды, вытащившие ежей прямо под копыта несущихся коней. Лучники с вышек стреляли, нападавшие били в ответ. Еще одна часть врагов попыталась прорваться к лагерю через Ирцию. Там мелькали тела ламассов, топили врагов, лишали их лошадей, выбрасывали на берег уже без одежды и оружия. Легкая довольная улыбка промелькнула на губах Агара, и он указал на основное побоище. Пехота там теснила врагов к реке, конница из лагеря наскакивала, не давая прорваться, но сбить кулак и уйти в степь, указал он. Идея прокинуть их в реку и добить ламассами, оригинально, но после пары раз уже не сработает. Да и реку не везде найдешь, добавил Газе. Мы отрабатываем взаимодействие, напомнил Агар. И не ты ли, Михаил, говорил, что все надо делать втроем? Вот мы и делаем. Лошадкин не нашелся, что возразить, и досмотрел до конца. Пока войска поднимались, отряхивались, ловили сбежавших лошадей и относили в сторону раненых и убитых, неизбежных в такой свалке, Лошадкин и Газе вернулись в шатер к Агару, где собрались также и военачальники, командовавшие отрядами, принимавшими участие в данной демонстрации. Для такого короткого срока сплачивания, просто отлично, сразу заявил Лошадкин, и местные расцвели. Но, он наставительно вскинул палец и выдержал паузу, есть еще над чем поработать и необходимо отрабатывать и другие тактики. Командующий Агар, немедленно воскликнул один из мордахов, прошу слова и возможности обратиться к владыке Михаилу. «Говори», — разрешил Звоздианец. «Полковник Сардар, владыка», — представился Мордах, подходя ближе. «Такое звание мне присвоил командующий Агар. Кожаный доспех со вставками металла, богатая одежда и хорошее оружие, а также косички из шерсти на голове». Перед Лошадкиным стоял один из вождей. Не просто вождь, а боевой вождь, из числа тех, кому вручали власть на время походов и набегов на врагов. «Говори, полковник Сардар», — разрешил Лошадкин, — и не стесняйся произносить правду. Да, владыка, наша разведка не всегда успевает вовремя. Если бы вы дали нам возможность летать. Тишина повисла в шатре, а Агар сообщил через сеть, что это один из тех вопросов, из-за которых он и попросил прибыть лично. Воздушная разведка и мобильность связи, подумал Лошадкин, да, такая армия всегда была бы на шаг впереди врага, зная, где тот находится и куда следует. На ум сразу приходили птерахи и краглы, уже показавшие делом, насколько эффективна такая связка. «Воздушные шары на канатах над лагерями», — ответил Лошадкин, чуть подумав. Воздушный шар? Что это такое? Это какой-то волшебный шар, зачем ему канаты? Мордахи и Хракаги утратили важность, начали шушукаться, но почти сразу опомнились и замолчали. Сам Лошадкин за это время успел сбросить в сеть идею и обменялся парой реплик с Манишем. Пары его использования не являлось чем-то запредельным, в конце концов, вон, в промышленном районе уже стояли небольшие домны на угле. Движущая сила пары и использование ее в станках и механизмах, оттуда было уже рукой подать до электричества и осуществления коварного плана Лошадкина. Подзорные трубы, добавил он, разумеется, в первую очередь для агара. Линзы были известны еще в глубокой древности, почему бы не ускорить чуть прогресс. Оптика появится уже потом, для подзорных труб и биноклей хватало и практического воплощения, понимания, как делать линзы. Это решит проблему с наблюдением и внезапным нападением, продолжал развивать свою мысль Лошадкин, и все внимали ему в тишине. Пусть он и пользовался чужим опытом и знаниями, но все равно было приятно.